Дух. Я пришел в себя довольно резко, словно меня просто кто-то включил в розетку. Состояние, сразу скажу я вам, было просто жуткое. В первую очередь, наверное, по той причине, что все мое тело ощущалось буквально переломанным. Но это было и не мудрено после такого-то полета. Даже если примерно вспомнить то расстояние, которое я пролетел после этого волшебного пинка, можно было понять, что такое развитие событий я явно не желал бы даже пытаться предусмотреть. Однако что случилось? То случилось, я хотя бы догадался о том, что мне нужно отбежать от места взрыва как можно дальше. Хотя стоит заметить, что начальник охраны города советовал мне находиться поблизости, чтобы четко контролировать подрыв заряда. Интересно, а что именно он намеревался таким образом сделать? Попытался прошептать я фактически онемевшими губами. Неужели Егор Сергеевич банально хотел всего лишь меня подставить, чтобы я глупо и наверняка погиб? Вполне возможно. Такой факт отрицать было нельзя. Вот вам и ответ на тот самый вопрос, почему они так легко и просто отдали мне в руки все имущество семьи Семенченко, которое было довольно богатым, если так подумать, и даже кучу различных бумажек оформили надлежащим образом. Все только для того, чтобы отправить меня на верную смерть. Скорее всего, кто-то из них сам хочет наложить лапу на имущество этой семейки убийц, но просто искали верный повод, как это вернее можно было бы сделать. Я же сам, когда уходил, попросил этого Егора Сергеевича следить за моим имуществом, чтобы никто и ничего не разворовал. Так это все было так просто. Мелькнувшая у меня в голове догадка не добавила мне ни хорошего настроения, не улучшило вообще общего состояния, ввиду того факта, что, по идее, начальник охраны города должен был бы мне помочь. Вот только он явно играл в свою собственную игру. А я по глупости попался в нее. И теперь мне надо было найти способ все сделать так, чтобы выжить и вернуться. Я понимаю, что, скорее всего, в его планах нет моего выживания в принципе. И поэтому мое возвращение ударит его очень больно, заставив переигрывать свои планы наново, а это лишняя трата времени и ресурсов, а также и, возможно, каких-либо дополнительных нюансов, которые могут испортить жизнь этому человеку. Да чтобы я хоть раз еще согласился на какое-нибудь его задание. В жизни такого больше не будет. Хватит. Единственное, чего я сейчас не понимал, это если не считать вообще общего состояния и такого ощущения, будто по мне стадо огромных скалопендр бегало несколько суток подряд, так это именно того, почему я ничего не видел. Неужели я ослеп? Однако, аккуратно попытавшись ощупать лицо, я неожиданно понял, что оно покрыто какой-то странной и довольно плотной коркой. Я просто не мог открыть глаза из-за этого. Хорошо, что моя фляга была со мной рядом. Знаете, многие предпочитают круглые фляги, либо круглые, либо в форме эллипса. Эта фляга болтается на вашем бедре, как какой-то кирпич, и в такой момент, как, например, тот же самый волшебный пендель, который я получил от взрыва, просто могла бы слететь с пояса, ведь она там действительно болтается, как какой-то никому непотребный груз. Моя же фляга, которую я носил после прощания с Петром, имела вид продолговатый и прямоугольный, вроде своеобразного, слегка изогнутого и даже плоского предмета. Она плотно прилегала к ноге, и ее чехол застегивался сразу двумя лямками, то есть она не болталась, и во время удара уцелела на своем месте, хотя один поясок все же был порван, этого не отнимешь. Аккуратно достав эту флягу, я медленно открыл ее и принялся смывать то, что залепило мне глаза. «Я вижу, слава яйцам!» Я, правда, так и не знаю, что означали эти слова, но Петр постоянно говорил подобное. Он говорил мне, что это своеобразное восхваление какому-то божеству, пришедшее из древности. Но сейчас не это было важно. Важно было то, что, смыв все то, что залепило мне глаза, я смог их открыть и увидел то, что вокруг буквально все переломано и сожжено. Видимо, мне сильно повезло, что в спину прилетело ударом какого-то бревна, оторванного от ближайшего дерева, и это же бревно закрыло меня от волны пламени, которая сожгла здесь буквально все. Ну, по-другому понять то, почему еще был жив, я просто не мог. Постаравшись как можно осторожнее приподняться, я оттолкнул в сторону завалившие меня бревна и медленно вылез из своеобразного убежища. Шалашик, конечно, получился еще тот. Надо сказать, что подобного везения от самого себя я просто не ожидал. Вокруг оврага, который превратился в оплавленную воронку, на несколько десятков метров деревья были просто выжжены до корней, а те, что дальше, вырваны с корнем и отброшены прочь. А учитывая их размер, можно было себе представить то, какую силу получили люди при помощи этого взрыва. И после этого вы будете мне доказывать, что начальник охраны города не хотел меня убить? Вообще-то он рекомендовал мне находиться в зоне прямой видимости, чтобы четко оценить ситуацию. Это означало, что я должен был выглядывать из-за ближайшего дерева. Наверное, вот из-за того, которое сейчас превратилось в один обугленный пенек. Ну да. Вот там бы я как раз и не выжил бы. Хорошо, что я заранее подозревал какой-то подвох и постарался смыться как можно дальше от этого места. Но все равно мой полет был просто великолепен. Закрывая глаза, я видел перед собой мелькающие ветки и даже стволы деревьев. После того удара я действительно пролетел метров 40, если не больше. И, видимо, только благодаря своей привычке группироваться, а также и нагрузкам, которые позволили мне развить у себя довольно плотный мышечный каркас, мне и удалось выжить. А может быть, потому что я во время полета врезался в молодую ветку одного из деревьев, которая испружинила меня. Сейчас это не важно. Важно было то, что я все-таки выжил. Аккуратно оглядевшись по сторонам, я понял, что за то время, пока я валялся без сознания, оставшиеся в живых монстры куда-то ушли. Да это было и несложно понять, куда именно они направились. Достаточно было увидеть следы от их ног. А эти следы были видны. Всего лишь по той причине, что часть этих тварей подволакивала конечности. Видимо, им тоже достаточно сильно во время взрыва досталось. Ну что ж. Значит, есть прямая возможность городу выжить. Правда, я так и не понял того, почему сам ничего не слышу. Тишина стояла, буквально звенящая. А может быть, звенела в моей собственной дурной голове. В той самой, которая приняла это идиотское решение довериться людям из центральных районов? Вполне может быть. Все-таки долбанулся я ее об ствол дерева от всей своей широкой души. Уже потом я понял, что это были последствия моей глупости и близкого нахождения к зоне взрыва. Но пока я не понимаю главного. Почему я не слышу звуков? Вы, наверное, спросите у меня о том, каких именно звуков я не слышу. Да все просто. Выйдите в ближайший лес, ну или хотя бы в парк, закройте глаза и прислушайтесь. Я уверен, что вы услышите уйму различных звуков, которые всегда сопровождают жизнь такого лесного массива. Вот и здесь я хотел услышать хоть что-то. Но тишина была настолько звонкая, что я понимал главную проблему. Все это неестественно. Вот же проклятие. Сначала я боялся, что ослеп. Теперь мне надо бояться того, что я еще и оглохну. Ну, все один к одному. Осторожно приподнявшись, я понял, что у меня есть возможность двигаться, а значит, есть шанс выжить. Хорошо, что я с собой никаких вещей, кроме ножа, топора и этого проклятого рюкзака-бомбы, не брал, поэтому искать мне здесь было просто нечего. Так что я достаточно медленно и довольно тяжело прихрамывая направился к своей пещере. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и одуматься. Тем более, что я заранее понимаю главное. Мне не простят того факта, что я выжил. Судя по всему, в планах власти имущих в городе этого не было. Но мне не привыкать ломать чужие планы. Ведь так, медленно шкандыбая в нужном мне направлении, я фактически полз в сторону пещеры. Извините, ребята, но быстро двигаться я сейчас просто не мог. И поэтому не особо следил за тем, что могу оставить за собой какие-то следы. Да и о чем вообще тут может идти речь? Ведь мне самому прекрасно понятно, что в данной ситуации я в уязвимом положении. Если попытаюсь куда-то дернуться в сторону, то не факт, что вообще сумею что-то сделать, даже если на меня нападет какая-нибудь тварь. А мне этого очень сильно бы не хотелось. Поэтому я старался не особо нарываться на неприятности. Медленно двигаясь от дерева к дереву, Я первое время потратил на то, что буквально после каждых пары-тройки шагов просто отдыхал. И лишь потом смог двигаться хоть и коряво, но более-менее постоянно. Поэтому мне пришлось потратить еще достаточно много времени, пока я не добрался до своей пещеры. Надо сказать, что очнулся я уже довольно поздно. Видимо, пролежал несколько часов без сознания. А я-то еще надеялся успеть попытаться пройти дальше по лесу в сторону скал. Ну да, не хочется говорить, но кто-то очень сильно переоценил свои способности. А уж про возможности я вообще молчу. Честно говоря, я убегал от врага так, будто взбесившийся паук-плевака, метаясь от дерева к дереву. Но все равно силу взрыва обогнать не смог. И об этом забывать явно не стоит, хотя бы по той причине, что даже сейчас есть возможность меня просто убить. Я даже сопротивляться не буду. Что-то мне подсказывало, что в такой ситуации я буду чувствовать своеобразное облегчение. Наконец-то, кое-как добравшись до пещеры, я смог только медленно забраться в свою комнатушку, которую мы еще с Петром начали выгрызать в камне, и постарался там расслабиться. Говорить о том, что я в ближайшее время буду что-то делать, было сейчас просто бессмысленно. Мне бы не сдохнуть здесь в то время, пока город будет праздновать победу. Я был уверен в том, что значительно потрепал тварей, ведь монстры, которые были самыми основными и крупными, так и остались в виде обугленных статуй в этом оплавленном овраге. А это говорило как раз о том, что главная опасность на данный момент городу не грозит. Хотя стоит сказать, что мне очень не хотелось больше ощущать такую дикую слабость и боль. Уже устраиваясь на ночлег, я просто опять попил воды. Есть мне ничего не хотелось. Видимо, после такого насилия мой организм просто хотел отдохнуть. Что ж, вполне возможно. Поэтому я не особо заморачивался над всем этим, а просто постарался отключиться. Да это было и несложно после всех этих полетов и потрясений. В общей сложности я отлеживался в своем убежище целых 4 дня. Извините, ребята, но состояние было действительно настолько тяжелым, что мне категорически не хотелось ничего делать. Ни расширять пещеру, ни пытаться еще каким-либо образом активизировать свою деятельность. Мне было достаточно и того, что я хотя бы выжил. Благо, что я запас продуктов на достаточно долгий срок. Это говорило о моей предусмотрительности. Теперь мне оставалось их только поедать и стараться хоть как-то отдохнуть, что было тоже довольно важным. Зато кое-какие мысли мне покоя не давали. Мне было о чем подумать. В первую очередь из-за того, что я не знаю главного. Какие планы в отношении всего случившегося имеют хозяева города? Ведь они явно не рассчитывали на то, что я банально не захочу сдохнуть и выживу. Да, я действительно сумел это сделать. Но что-то мне подсказывает, что в планах этих умников меня в живых просто нет. Именно поэтому я понимаю главное. Мне заранее придется собирать всю возможную информацию, чтобы иметь возможность противостоять всем этим умникам. Иначе покоя для меня просто не будет. А это уже само по себе очень сильно настораживает. Раз я это понимаю, то эти умники наверняка тоже все прекрасно понимают. Именно из-за всего этого я заранее хотел бы избежать излишнего внимания к себе. Вот только теперь вряд ли это получится. Но только сама эта злость, которая во мне постепенно закипала, не давала мне все никак успокоиться. Я действительно очень сильно злился. Злился на себя за то, что так легко и довольно глупо попался в эту ловушку и едва не погиб. Злился на этих умников, которые использовали мою наивность и довольно легко получили то, что они хотели, всего лишь избавившись от назойливого мальчишки. А это было далеко не то, чего я хотел бы для себя самого. Уже только потому, что у меня должен быть полностью проработанный и надежный план. Если его у меня не будет, то никто не помешает этим умникам меня все равно угробить. Точно так же, как они это намеревались сделать при помощи этой проклятой бомбы. Так что мне придется очень сильно подумать. А это все не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Приходится очень сильно постараться. Что я и намеревался делать. Кто бы что ни говорил, но сложности у меня все-таки возникнут. И достаточно большие. Хотя бы из-за того, что в ближайшее время мне все равно придется вернуться в город. И там я узнаю много интересного. А значит, мне надо быть готовым к подобному, поэтому мне надо позаботиться о себе и о своем отдыхе. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время тот самый Егор Сергеевич наверняка постарается придумать еще что-нибудь, чтобы от меня избавиться, ведь он так хотел, чтобы я был возле взрыва бомбы. Наверное, это именно он рассчитывал на получение своеобразного наследства после моей безвременной кончины. Ну что? Вполне возможный вариант развития событий. А значит, стоит заранее подозревать что-нибудь подобное, и не учитывать это с моей стороны будет глупо. Вот только сам этот умник главного не учел. Зная о его подлой натуре, я теперь вряд ли соглашусь участвовать в чем-либо подобном. Так что теперь пусть ищет другого дурака на такие самоубийственные задания. Я же постараюсь таких возможностей в будущем просто избегать. Уж очень мне не хочется в будущем попадать в такую ловушку. Хватит с меня этого риска, который может быть весьма опасным, если по какой-либо причине я вдруг недооценил противника. Однако, зная про возможности этого человека, я сразу мог предположить, что он явно не захочет чувствовать себя проигравшим. Исходя из этого, я буду держаться от него подальше, от него и его фантазий. Когда мы с ним последний раз общались, Егор Сергеевич упомянул что-то о том, что у него могли быть на меня большие планы. Если это так, то нам предстоит с ним о многом побеседовать. Вот только я теперь не буду настолько глуп и наивен, не говоря уже слова «доверчив». Мне было достаточно и того факта, что он хотел меня использовать. И уже само по себе это портило любую попытку организовать какие-либо взаимоотношения. Ну а что вы думаете? Он хотел моей смерти. Может быть, не явно, но я в это не верю. Слишком уж явная подстава была с этой бомбой. Для начала стоит отметить тот факт, что он намеренно предлагал мне внимательно наблюдать за происходящим с близкой дистанции. Учитывая, что я находился в лесу, надо быть полным идиотом, чтобы не понимать главного в этой ситуации. В позиции наблюдателя я должен был находиться практически вплотную к противнику. При таком взрыве, который уничтожил довольно большой участок территории леса, у меня действительно не было ни единого шанса как-либо уклониться и просто выжить. Ни единого. И в данном случае именно мои предосторожности и сыграли мне на пользу. Заранее предполагая тот факт, что меня могут попытаться подставить, и не зная разрушительной силы заряда, я постарался убежать как можно дальше. Правда, предпочитал держать все-таки между собой и этим местом определенное сквозное пространство, именно для того, чтобы иметь возможность активировать заряд. Ведь я не знал еще и того, на какой дистанции работает пульт управления этой бомбы. Судя по всему, на довольно большой дистанции. А я-то наивный, чуть не попался. Хотя глупо с моей стороны было вообще рассчитывать на какую-то честность в подобном задании. Им нужен был всего лишь смертник, которого они используют, а потом выбросят за ненадобностью. Как со мной и произошло. Вот только они не учли тот факт, что я окажусь в некотором роде более хитрым и живучим. А значит, есть шанс того, что я выживу назло всем. Кто бы что из них ни говорил, я имею все шансы им противостоять хотя бы по той причине, что они просто не ожидают вообще от меня такой быстрой реакции общего поведения. Что в данной ситуации дает мне возможность продвинуться дальше. Хотя это и довольно глупо. Но я все-таки рассчитываю на возможность того, что сумею все же противостоять этому наглецу. Возможно, он и рассчитывает на то, что ему удастся от меня избавиться быстро и эффективно. Но в таком случае я противопоставляю ему свое желание жить. И не только его. Хотя сразу стоит учесть то, что есть определенные факторы, которые в данном случае должны играть мне на пользу. И для начала учтем мою живучесть, а также и тот факт, что этот умник явно не ожидал от меня подобного. Теперь мне разве что нужно переживать по поводу того факта, чтобы этот умник не попытался меня ликвидировать раньше, уже прямо на территории города. Вдруг он действительно захочет мне помочь в этом вопросе. А мне бы этого очень сильно не хотелось. Знаете, я действительно почувствовал, что хочу жить, особенно после этого приключения. Не знаю, что там сдвинулось у меня в голове после удара, но именно после взрыва у меня появилась жуткая тяга к жизни. Та самая тяга, которая буквально ввела меня вперед. Звучит это все, конечно, в чем-то даже глупо, я с этим даже спорить не буду. Однако я хотел бы в первую очередь обратить внимание именно на тот факт, что есть самые различные факторы, которые могут стать весьма опасными. Стоит только попытаться мне переиграть этих умников на их поле. В городе я для них практически никто. Да, сейчас они дали мне в руки возможность очень своеобразной поддержки, и уже только поэтому мне стоит быть внимательнее и осторожнее. И все потому, что я заранее понимаю, что моя живучесть мне может помочь только разве что в лесу, но не в городе. В городе с этим у меня будут большие проблемы. Именно исходя из всех этих нюансов, мне и надо было собрать максимум возможной информации, чтобы суметь в случае необходимости избежать столкновения интересов. Я не зря говорю про интересы, ведь в данном случае стоит понимать главное. Мои интересы касаются именно меня, а значит, по своей сути важны только для меня. Конечно, можно говорить множество различных вариантов, которые рано или поздно выведут потенциального противника на мысль о том, что было бы неплохо от меня просто избавиться. И в этом случае все будет гораздо сложнее. Ведь в этой ситуации я буду лишен возможности защищаться. На территории города они могут играть с законами так, как им только захочется. И это говорит отнюдь не в мою пользу. Тут уж ничего не поделаешь. В некоторых случаях надо уметь отступать и даже бежать. Меня так Петр учил. И я все дальше и дальше убеждался в том, что этот человек был прав, заранее предполагая, что потенциальные противники наверняка постараются найти любую возможность, чтобы избавиться от такого неудобного клиента. Как уже говорилось ранее, в данной ситуации я им действительно неудобен, хотя бы по той причине, что никогда не стоит забывать о таких вещах, как, к примеру, та же попытка давления на меня там, где я не имею особой власти. Вот в лесу — это мое поле. Здесь, по крайней мере, они будут не в состоянии что-либо мне противопоставить. Так что в данном случае у меня есть шанс. Но только в лесу и нигде иначе. Город — это их территория. Они здесь хозяева. Их законы я не смогу каким-либо образом изменить или подстроить под себя. А лес — это территория хищников. И не учитывать этот фактор я бы на их месте не стал. Слишком это для них может быть опасно. Скорее всего, из города они вылезать просто не будут. Тем более, что там они чувствуют себя в безопасности. А вот я там себя теперь в безопасности чувствовать не буду, ведь мне сразу понятно, что в данном случае у меня могут возникнуть большие сложности ввиду того факта, что эти умники наверняка попытаются найти способ, чтобы забрать то, что они уже считают своим. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне просто отказаться от этого имущества в качестве своеобразного дара и просто отдать городу. Да, вот прямо сейчас. Все, брошу и побегу. Они и так надеялись у меня все забрать. Неужели вы думаете, что я настолько идиот? Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что существуют всякие факторы, говорящие о том, что меня можно таким считать. Однако я хотел бы избежать подобных мыслей в отношении себя, хотя бы по той причине, что я таковым не являюсь. И пусть кто хочет и что хочет, думает. Для меня важно, в первую очередь, выживание. Я понимаю, что могу и дальше жить в трущобах. Однако есть вещи, которые говорят, что мне пора бы переходить на новый уровень. Кроме того, что у меня все-таки был план на сдачу подобного жилья в аренду, и не стоит забывать, что, возможно, есть шансы также довольно банально, но наверняка использовать и другое имущество этой семейки. Начнем хотя бы с того факта, что я их не просил убивать моего отца и делать из подобного дела чуть ли не бизнес и развлечение для своего рода. Конечно, кто-нибудь спросит меня о том, как бы они вообще поднялись до такого уровня, если бы не делали таких вот шалостей в лесу. Но проблема в том, что они занимались этим делом достаточно давно. Их семья была довольно многочисленной. И они постепенно даже простой охотой могли бы добиться того, чего хотели. Обычной охотой и не более того. Надо было просто делать это все правильно. А они что? Они делали в данном случае все гораздо веселее для себя. Я же не говорю о том, что для тех людей, которые с ними сталкивались, все это было удобно и приятно. Но сейчас даже не это было важно. Аккуратно продвигая свои мысли в том самом направлении, которое собирался использовать, я постепенно пришел к выводу о том, что все сходится именно на начальнике охраны города. «Хитрая, однако, сволочь!» — тихо прошептал я, когда понял все подоплеки этого плана и все его подводные камни. «Этот умник действительно все хорошо продумал, ведь этот Егор Сергеевич даже мэра каким-то образом уговорил подписать все бумаги. Как результат, я попал в ловушку, считая, что в данном случае сам в выигрыше, но на самом деле единственным вариантом, который мог дать мне возможность выиграть хоть на какое-то мгновение эту ситуацию — был именно только тот вариант, если бы я просто и довольно нагло взял и отказался бы выполнять это задание. Хочет он того или нет, но для меня это был единственный шанс. Единственное, что я тогда мог бы сделать, так это только спрыгнуть и остаться в этой ситуации хоть немного, но в выигрыше. И тогда я бы поломал им всю игру, вот только не прожил бы слишком долго». Ведь для того, чтобы полностью оформить на себя все это имущество, мне пришлось бы застрять в городе. Как результат, я попался бы в ту же самую ловушку, что и все люди, живущие в городе. Эти лесные монстры не оставили бы мне ни единого шанса. Так что стоило сразу понимать, что в этой ситуации я действительно попался довольно глупо в эту ловушку. И даже не стоит пытаться оценить данную ситуацию с какой-либо другой позиции. Просто не получится. Ведь дав мне в руки подобное имущество, он не только постарался сделать видимость того, что меня ценят, и якобы подталкивал меня к ответной благодарности. На самом деле он привязывал меня к городу. К тому самому городу, который мне будет необходимо защитить. Ведь в нем у меня имеется такое достаточно богатое имущество. Так что моя реакция и поведение были вполне предсказуемы. Однако при всем этом мне бы хотелось знать, что намеревается предпринять этот человек, когда все-таки поймет главное, что я выжил. Или тогда он явно примется за активное действие, ведь я фактически угрожаю его плану. Правда, я так и не понял того, зачем ему нужно было имущество этого клана охотников. Но, видимо, у него были какие-то свои планы на все это. Что ж, раз дело обстоит именно так, то можно попытаться играть по этим же правилам, хочет он этого или нет. Но в такой ситуации ему придется признать тот факт, что я вернулся после такого весьма опасного задания, добавив сюда все эти бонусы и льготы, которые я у него выбил в виде отсутствия налогов на 5 лет вперед, и можно понять, что в такой ситуации я окажусь на некоторое время в безопасности. Ведь этот разумник сам себя в этом переиграл, хотя бы по той причине, что я не умер. А значит, все это имущество, которое они мне подарили, а также и все эти бонусы и льготы, действительно принадлежат мне. Хотят они этого или нет, но это так. Когда я наконец-то пришел в себя и смог выйти наружу из своей пещеры, то заметил, что даже лес стал довольно тихим после этого потрясения. Все, видимо, из-за того, что достаточно большое количество монстров было уничтожено. Но, по крайней мере, на третий день я стал слышать хоть какие-то звуки, что для меня было довольно важным фактом. И об этом тоже забывать не стоило бы. Что поделаешь. Но я действительно был просто оглушен тем, что случилось. Ну, хорошо, что вообще не оглох. Поэтому я радовался, что постепенно прихожу в себя, хотя еще некоторое время вокруг меня уже все кружилось и вращалось. Возможно, я получил что-то вроде сотрясения мозга. Это тоже было вполне возможно после такого-то удара. Хотя сейчас и это было неважно. Для меня было важнее действовать дальше. А значит, надо искать ответы на свои вопросы. Как уже было сказано, в дальнейшем я больше не намеревался выполнять задания с подобным риском. Так что пусть этот начальник охраны теперь ищет другого дурака. Но сейчас я намеревался все-таки попытаться пройти немного дальше. Всего лишь по той причине, что у меня действительно есть возможность использовать оставшееся у меня здесь время с пользой. А что? Почему бы мне так не поступить? Немного собравшись с мыслями, я все же решил, что пройду чуть дальше в сторону скал, но всего лишь на некоторое время, например, хотя бы на несколько часов дальше. Я до сих пор продолжал называть этот участок нашим с Петром, так как продолжал часто в мыслях советоваться с ним, будто он был жив до сих пор, и поэтому я никак не мог привыкнуть к тому, что этот участок уже только мой. Хотя никто его за мной так и не зафиксировал, но все-таки он был моим. Я не собирался его никому отдавать. Хотят этого мои потенциальные враги или нет, но мне это не важно. Важнее другое, что на данный момент наши игры перейдут на новый уровень. И я не шучу, когда говорю о новых уровнях. Если этот умник сам решил меня сделать врагом, то так тому и быть. Возможно, кто-то думает, что я сейчас начну что-то требовать и в чем-то его обвинять, но этому не быть. Я сам прекрасно понимаю главный нюанс этой ситуации. Если я все же надумаю сам высунуться, то ничем хорошим для меня это не закончится. С моей стороны довольно глупо рассчитывать на то, что он не пытается предположить подобное, а значит, будет готов к подобным сюрпризам. Я надеюсь, мне уже не стоит упоминать о том, что в данном варианте развития событий я довольно уязвим для этого умника. В городе он фактически хозяин, а я так, сбоку присел. И только поэтому можно понять, что мне не стоит даже дергаться, так как в данной ситуации я достаточно быстро снова окажусь в ловушке. Этот умник сможет заставить меня пожалеть о подобных действиях. Ведь сразу стоит понимать неравнозначность наших позиций. Глупо думать, что я легко и просто справлюсь с представителем семейства, которое долгие годы хозяйничало на территории города. А значит, и имеет возможность задействовать такие ресурсы, о которых мне лучше даже не заикаться. Так что можно сразу догадаться о главных проблемах, которые никуда не денутся. Так что в данном случае я предпочитал действовать наверняка. И теперь мне придется на достаточно долгое время затаиться. Я сделаю вид, что все так и должно было быть. Но больше ему вообще доверять не буду. Пусть обещает хоть золотые горы. Мне хватит и того, что Егор Сергеевич попытался меня использовать как наживку. И фактически как смертника. Так что в данной ситуации может придумывать все, что ему только заблагорассудится. И все ввиду того факта, что сам он пытался фактически приговорить меня к смерти. Можно же довольно легко понять, когда тебя просто используют. Знаете, такой вот взрыв, давший как следует по мозгам, довольно неплохо прочищает их и дает понять, что и как надо делать. Уже только поэтому стоит обратить внимание на многие потенциальные мелочи, имеющие довольно серьезное значение в такой ситуации. Особенно, когда ты 4 дня... просто валяешься, пытаясь собрать свои рассыпавшиеся мозги в кучку. Так что у меня было время все обдумать и понять все эти шалости с точки зрения начальника охраны города. Возможно, он даже был прав в том, что использовал меня. Глупость моих поступков просто зашкаливала. И не использовать такого наивного дурачка, еще и ведомого жаждой мести, было бы просто глупо. Так что в данном случае я считаю, что он был действительно прав, когда все это провернул в отношении меня. Так что этот вопрос я даже не буду обсуждать. Тут и так все понятно. Понятно и вполне объяснимо. А вот что дальше мы будем делать, это уже вопрос весьма своеобразный. Именно поэтому я сейчас решил сосредоточиться на своих собственных планах. Тех самых планах, которые меня постепенно приведут к своеобразной цели, про которую забывать не стоит. В первую очередь, пройтись до скал, чем я и занялся. Правда, далеко не прошел, ввиду того факта, что слишком потрепанный был за последние дни. И поэтому я уже намеревался найти возможность хоть как-то пройти туда, куда хотел пройти Петр. Я не знаю того, почему он так и не смог дойти до нужного его места. Да это не особо важно. Если так подумать, важнее другое. Сумею ли я сам туда добраться? Надо сказать, что лес здесь был не слишком однородным. Вплотную к скалам подходили холмы, поросшие лесом, хотя стоит сразу отметить тот факт, что в такой местности довольно сложно передвигаться без знания территории. Так что еще два дня я приходил сюда из своей пещеры, старательно пытаясь обнаружить и сделать для себя какие-то дополнительные метки, которые могли мне в будущем помочь закрепиться на этой позиции. А что? Это довольно серьезный вопрос, про который забывать не стоит. Да и деревья здесь были мелче. Создавалось впечатление, что наши деревья словно впитывали в себя все самое лучшее. И это настораживало. Однако здесь деревья тоже росли довольно густо. При этом стоило сразу понимать, что и весьма агрессивная живность здесь также существует. Например, я увидел какую-то здоровенную змею, греющуюся на солнце. Что это за тварь, я даже не знаю. Но скажу сразу, в отличие от типичного червя, у этой образины действительно существовала голова. Причем стоит отметить тот факт, что голова у этой твари явно сердцевидная, обладающая довольно большими зубами, скажу я вам. Уже только поэтому эту скотину следовало опасаться. К тому же я еще помнил с тех самых уроков, связанных с землей, которые мне проводила мать и Петр, что змеи отличаются по строению головы. Например, у обычной, неядовитой змеи голова имеет своеобразную прямоугольную форму. Типичный пример – питон или, к примеру, тот же уж. Если же взять змею ядовитую, то у нее голова сердцевидная. Как пример можно привести любую гадюку. Так вот, у этой змеи голова была сердцевидная. И исходя из этого я понимал, что у нее не только зубки большие, но и яд наверняка имеется. К тому же я не знал того, чего от нее можно ожидать. Поэтому я предпочел держаться на большом расстоянии. Все-таки эта тварь могла быть достаточно опасной. Лучше держаться от нее действительно как можно дальше, а то кто его знает. Какие могут быть тараканы в голове у этих тварей? Так что не стоит никогда забывать о том, что в данном случае такие существа действительно весьма опасны. И все только ввиду того факта, что здесь я еще ни разу не видел безобидных тварей местного пошиба. Так что заранее исходя из такого положения, можно было понять, что один очень важный нюанс – осторожность превыше всего. К тому же над скалами я заметил какой-то странный момент, который меня очень сильно насторожил. Дело в том, что я заметил какую-то необычную тень, промелькнувшую над вершинами деревьев. Как я уже сказал ранее, вокруг города-колонии деревья были весьма солидного размера, и то, что творится над ними, увидеть весьма проблематично. Чего нельзя сказать про эти холмы? Здесь и деревья были поменьше, и живности весьма своеобразной побольше, так что промелькнувшая сверху весьма большая тень меня очень сильно насторожила. Скажу сразу, мне такие сюрпризы никогда не нравятся, ведь явно все это происходит не просто так. Что же тогда делать? Но мой опыт мне сказал о том, что теперь мне нужно следить не только за верхними ветвями деревьев, но также и за тварями, которые могут находиться еще выше этих самых деревьев. Поэтому зачем стоило бы следить, что было главным фактором, который я не понимал на данный момент? Это было именно то, по какой причине мы не знали об этом. Ну, ладно, сейчас, ввиду того факта, что у нас, к примеру, просто нет возможности наблюдать за этими существами. Теми самыми существами, которые могут носиться у нас над головами. Так что придется обрадовать жителей города. Я не знаю того, по какой причине эти твари не пытаются залететь на нашей территории. Возможно, для этого есть какие-то свои причины. Может быть, они, как белки-летяги, не могут далеко улетать от скал, на которых гнездятся. Такое тоже вполне возможно. А если они попадут в лес, то извернуться там и вырваться оттуда у них может и не получиться, так как там нет возможности спрыгнуть с большой высоты, чтобы взмыть на восходящих потоках воздуха. Кажется, так летали те самые птеродактили на Земле. Ну что ж, это тоже было вполне возможным развитием событий. Правда, я не уверен в том, чем столкнулся. Но все же теперь мне приходилось постоянно смотреть наверх. И стоило мне заметить что-нибудь, промелькнувшее со стороны, я тут же старался затаиться. Мало ли что может. «Твою мать!» Я судорожно вцепился в дерево, когда мимо меня с каким-то свистом пронесся огромный монстр, напоминающий для любого человека, жившего на земле, летучую мышь Ушана. Вот только слишком уж крупная была эта тварь для летучей мыши. Даже на первый взгляд это существо имело просто невероятно большой размер крыльев, не говоря уже о чем-то еще. Эта тварь, водя из стороны в сторону своими огромными ушами, которые время от времени прижимала к черепу, видимо, чтобы не терять аэродинамики, пронеслась надо мной, заставив даже некоторые деревья пригнуться. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но есть же какие-то нормы морали и безопасности. Вот только еще не хватало здесь наткнуться на каких-нибудь птиц, которые больше этой летучей мыши раз в 10. Мне уже страшно, так что я затих. И даже проторчал на дереве некоторое время, ожидая, пока эта тварь улетит куда подальше. Однако это существо по какой-то причине начало кружиться именно над тем участком леса, что было для меня весьма настораживающим фактором. Хотя бы по той причине, что поблизости я не видел никого. А значит, стоило сразу понимать, что есть определенные сложности, которые могут быть связаны именно с перемещением по данной территории людей. У меня создалось стойкое впечатление, что эта тварь охотится именно за мной. Как и почему, лучше мне даже и не вникать. Главное, что эта тварь по какой-то причине не может снизиться достаточно сильно, чтобы меня поймать. Так что мне пришлось сидеть под этим деревом до тех пор, пока тварь все же не отвлеклась на что-то в стороне и не улетела. После чего я с некоторой дрожью в коленках постарался вернуться обратно. Извините, ребята, но пока что я к этому не готов. Возможно, с такой тварью и справится пуля калибром покрупнее, чем 12,7 мм. Но даже в такой ситуации следует опасаться того, что поблизости могут оказаться другие такие же существа. И что мне тогда делать? Сомневаюсь, что я смогу с ними хоть что-то сделать. Скорее всего, справиться с таким монстром можно с помощью автоматической пушки калибром минимум миллиметров в 20. И то при этом, возможно, большие проблемы. Надо будет о таких вещах предупредить в городе заранее. К тому же, скорее всего, не стоит забывать и о том, что, возможно, именно столкновение с этими тварями и стало своеобразным приговором для челноков с корабля-колонизатора. А что? И такое возможно. Все-таки даже один только размах крыльев у этого существа превосходил ее тело почти в 10 раз. Если в длину тела этой твари могло быть до 10 метров, то в ширину ее крылья могли занимать минимум под 100 метров. То есть каждое крыло было длиной почти по 50 метров. Жуть какая-то. Честно говоря, мне даже немного не по себе в данном вопросе. Тяжело вздохнув, я понял, что в данном случае проскочить у меня есть только 2 варианта. Либо с грохотом и шумом, либо как ниндзя. Тихо и беззвучно. Однако, скорее всего, я сам склоняюсь именно ко второму варианту. Так что моя первая прогулка в районе предгорья не была для меня слишком информативной. Однако я обнаружил несколько довольно крупных и незнакомых мне следов. И уже только поэтому мне уже следовало бы задуматься. Ведь ситуация в любой момент могла перерасти в нечто большее, а значит, этого мне уже следовало бы опасаться. Вспоминая уроки Петра и те самые записки, которые составляли его родственники, я имею в виду тех, кто прибыл на эту планету первыми из колонистов, можно было понять, что в данном случае это какие-то следы тварей, похожих на парнокопытных. На Земле они-то были, а здесь нет. Люди привезли с собой какое-то количество различного домашнего скота и тому подобной живности. Вот только, судя по всему, они должны были разбиться вместе с кораблем-колонизатором. Хотя я заметил еще кое-что. Параллельно этим следам шли еще следы. И вот эти следы были весьма интересные. Такое ощущение, что их оставили довольно крупные и при этом весьма когтистые лапы. Парнокопытные и когтистые. А это уже весьма интересно, промелькнули у меня мысли в отношении того, что жизнь на этой планете не такая уж и пресная, как может кому-то показаться, всего лишь по той причине, что надо было просто изучать вокруг себя мир, а не запираться в своем городе, как в какой-то тюрьме. Но информации пока что было маловато. Именно поэтому я прошелся как можно ближе вокруг по территории, после чего со спокойной душой возвращался в пещеру, составляя карту вроде той, которая у меня уже была. Скажу сразу, мало приятного было в том, что на открытое пространство выйти нельзя, хотя бы по той причине, что постоянно есть угроза нападения с воздуха. Даже на открытом пространстве. Хочешь ты этого или нет. Поэтому надо действовать очень осторожно. Но я пока был к этому не готов, так как столкновение с бомбой земли, которую мне так вежливо подсунули на территории города, все-таки значительно потрепало меня. А значит, мне надо было прийти в себя и более тщательно подготовиться, и только потом возвращаться сюда. К тому же у меня уже заканчивались продукты, так что вариантов все равно не оставалось. На одном мясе я долго не проживу, так что возвращаться в город все равно придется, как бы я ни оттягивал этого факта. Я и так почти неделю отсутствовал, исходя из этого, сам прекрасно понимал, что есть факторы, говорящие отнюдь не в мою пользу, как бы я тут ни крутился, но от проблем никуда не денешься, поэтому придется действовать, и действовать быстро. Еще немного поразмыслив над ситуацией, я все-таки подобрал свежих трофеев, взгромоздил на спину свой верный рюкзак и, пошатываясь и прихрамывая, направился к городу. Ведь мне нужно было сейчас выглядеть так, как будто я действительно сильно переломан, так как я был слишком близко от взрыва. Все те, кто об этом догадывается, должны думать, что мне чудом повезло, иначе мой потенциальный противник, который в данном случае тоже достаточно опытный и хитрый, может заподозрить меня в чем-нибудь этаком. Например, если он будет думать, что я его обманываю. Нет, я не спорю. Я действительно собираюсь его обманывать. Но он об этом знать ничего не должен, так как в данном случае он явно будет действовать на опережение, чего бы мне не хотелось. Все-таки не стоит забывать о том, что в городе я буду находиться фактически на подконтрольной ему территории. Тем более, что после случившегося я не уверен в том, что они не сохранили еще каких-то технологий, более опасных и для меня. Так что надо быть готовым и не к такому. К тому же мне надо вернуть пульт от этой бомбы, который я сумел сохранить, когда убегал. Знаете, я его с такой дурью сжал в руках, что он даже немного треснул. А чего они хотят при таком взрыве, который разметал довольно крупную группу тварей? Если мне не поверят, то пусть сами попробуют постоять поблизости от такой бомбочки. Хотел бы я на них посмотреть после такого удара. К дороге, ведущей в город, я выдвинулся довольно спокойно и по пути никого так и не встретил. Да и не хотелось мне ни с кем общаться. Мало ли какие тараканы могут быть в головах у подобных охотников. К тому же не хотел бы, чтобы они вообще меня видели. Да и вряд ли кто-то сейчас выходит в лес. Судя по следам, в сторону города, причем одновременно к двум воротам, бросилась по довольно крупной группе тварей. Не такие крупные, конечно, каких удалось мне подорвать, но тоже не маленькие. И уже только поэтому стоило понимать, что городу эта драка обошлась довольно напряженно, если не сказать более того. Но я что мог, то и сделал. Предупредил и даже помог на свою голову. Так что обвинять меня в том, что я сделал недостаточно, с их стороны будет весьма глупо. Но ведь я не могу им ставить свои мозги. Вскоре я вышел на саму эту дорогу, ведущую к городу, и, присмотревшись к поверхности земли, я понял, что не ошибся. Минимум неделю по ней вообще никто не ходил. Да это и не мудрено, ведь охотникам на данный момент теперь надо будет фактически заново узнавать территорию и надеяться на то, что имеющиеся там твари не поменяли свои места и привычки. Иначе очень опасно выходить на такую охоту, и можно попасть в ловушку со смертельным исходом. Я же в данном случае рисковать таким образом не хотел, так как сам прекрасно понимал, что в лесу особо ничего не изменилось. Все эти монстры, которые приходили напасть на город, шли откуда-то издалека. Честно говоря, я даже сам не знаю того, откуда именно они сюда пришли. Но, наверное, заранее были неплохо так откормлены. Это можно было понять всего лишь по той причине, что они не меньше недели, а то даже и полутора недель, были в одном месте, собравшись вместе и никуда не уходя прочь. Это уже само по себе давало понять, что охотиться здесь они просто не могли. А значит, все же есть какой-то фактор, который их вынуждал так делать. Конечно, вы можете спросить у меня о том, откуда я могу знать такие подробности. Да все просто. Рисунок на панцирях этих тварей достаточно сильно отличался от тех рисунков, к которым я привык. Знаете, когда часто сидишь в одиночестве, очень хочется хоть чем-то заняться. Так вот и я. сидел, всего лишь старательно рассматривая узоры тех самых скалопендр, а потом пытался их повторять на мягкой древесине. Местное дерево было весьма своеобразным, и когда ты его отмочишь, что можно на влажной доске сделать много чего интересного. Просто когда начинался сезон дождей, здесь такая зима была примерзкая и сырая, что аж противно становилось, то выбора как такового не было. Надо было чем-то заниматься, сидя дома, хотя времени это занимало не так уж и много. Всего полтора месяца, что длился этот самый сезон дождей. Но в это время можно было наработать хоть какой-то опыт. Например, у меня дома были специфические картины, практически дублирующие узор различных монстров, которых я здесь видел. И сразу скажу, эти рисунки получались весьма оригинальные. Я даже пытался на этих досках вырезать изображения местных монстров. И там были довольно интересные твари. Теперь у меня, конечно, мой набор существ пополнился. Одна только эта крылатая тварь, похожая на летучую мышь Ушана с земного бестиария подобных существ, только размером гораздо больше, чего стоит. Думаю, что после подобного приглашения новых тварей, которых я видел, жители города категорически не захотят вообще покидать его территорию, так как сталкиваться с этими существами им явно не захочется. А вот мне надо было найти способ действовать дальше и как можно более эффективно. Что тут можно сказать? И так все понятно. Ведь я по-другому все равно жить не смогу. Тяжело перехватив свой рюкзак, который оттягивал мне плечо, я вышел из леса и направился к городу. Как и следовало ожидать, перед воротами было месиво из ям, выкопанных при помощи различных снарядов и пуль. Не говоря уже про то тут, то там валяющиеся куски гниющего мяса. Ну, вообще-то это было с их стороны очень расточительно. Какого черта руководство города не собрало это мясо? Ведь это живые деньги. Да, возможно, оно не слишком приятным на вкус для кого-то будет. Но тут ничего не поделаешь. Просто надо время от времени понимать то, с чем ты столкнулся, и что вообще тебя ждет. Тем более тем же самым жителям трущоб, которые часто ели обычную траву из-за того, что у них не было средств на покупку мяса. Уже только поэтому можно было понять, что есть возможности, которые надо использовать. Но основных туш погибших тварей здесь не было. И уже только поэтому стоит понимать, что раз основных кусков тварей, которые сюда прорвались, в наличии просто нет, то, скорее всего, они уже ушли на корм. Кому именно? Это сейчас не важно. Важно другое. Важно именно то, что есть такая возможность, а значит, ее кто-то использовал. Хотя мне не хотелось бы, чтобы ее использовал кто-то в целях личной наживы. Однако это было тоже вполне возможно, так как надо было учитывать обычную человеческую жадность, от которой никуда не денешься. Уже приближаясь к городу, я увидел то, что в воротах стоят охранники, видимо, на всякий случай усиленные крупнокалиберным пулеметом, чего раньше обычно не было. Так вот, эти охранники смотрели на меня уж очень удивленными глазами. Интересно было бы знать, почему. «Дух, так ты же мертвый должен быть!» «Ну, вот вам и ответ. Я, оказывается, мертвый». «Нет, не мудрено, что они все на меня смотрят теперь такими глазами». Особенно с учетом того факта, что это было выгодно начальнику охраны города. Очень выгодно, скажу я вам. Но ведь меня мертвым никто не видел. Как же тогда они могли это знать? Может, разве что по той причине, что я должен был умереть по желанию кого-то из хозяев города? А значит, можно понять главное. Меня явно не ждут. И, наверное, даже уже начали делить мое имущество. Конечно, ранее у меня его было не так много. Но только не теперь. Те пластиковые листочки, которые лежат у меня за пазухой, дают мне возможность получить свое имущество фактически мгновенно. И поэтому я его никому не отдам. Уж лучше бы они меня действительно убили там в лесу. Надо было пойти следом за мной и убедиться в том, что я умер. Не выдержав этого удивленного взгляда, криво усмехнулся я, глядя прямо в глаза этого охранника, который все никак не мог понять. Откуда же я взялся такой красивый? Причем явно с добычей в рюкзаке. По крайней мере, я действительно нес с собой рюкзак. И уже только поэтому можно было понять, что я вернулся с охоты. Вот только удачная она была или нет, это дело уже другое. «Да ты что? «Думаешь, мы тут идиоты все сплошные?» — воскликнул он и, оглянувшись на своих товарищей, стоявших с такими же удивленными лицами, покачал головой. «Какой придурок за тобой бы в лес пошел? Нет уж, мы жить хотим!» Возмущение охранника у него было буквально на лице написано, так как он явно не ожидал от меня подобных вопросов. «А может быть, поэтому я и должен был умереть, что у меня имеются вот эти расписки на дом в зоне второго кольца?» Я спокойно достал те самые документы с гербами, печатями и потряс им перед лицом охранника, явно удивленного таким откровением с моей стороны. «А может быть, еще из-за этой бумажки я должен был умереть? Той самой, которая дает мне возможность 5 лет не платить никаких налогов? А также за свой дом я не плачу ни одного налога в течение 5 лет. На, смотри и читай. Это из-за этого я должен был умереть?» Столпившиеся рядом охранники ошеломленно разглядывали документы со всеми этими гербами, печатями, и только что и могли что качать головами. То ли они восхищались моей хитростью и живучестью, то ли поражались глупостью руководства города, которое сделало мне такой роскошный подарок, фактически просто подарив довольно ценное имущество, да еще и с многочисленными льготами, которые никому и не снились. Ведь охранники на воротах теперь просто не смогут меня даже досматривать. «Гляди! Действительно, печать нашего начальника и печать мэра города!» Удивленно толпились возле документа, который я перед ними раскрыл. Все эти охранники старательно галдя между собой, что было довольно неожиданно для меня. «Так они действительно ему все это подарили?» «Надо же! Рассказывали, что он сам вызвался и погиб там как герой!» «Да за такую плату и мы бы могли сходить. Знать бы только куда. Ведь это фактически райская жизнь теперь будет». Возможно, кто-то сказал бы, что я совершил серьезную ошибку, когда показал эти документы охранникам на воротах. Меня пытались убить за 300 жетонов. А тут... Да это же 1000 чистых жетонов. Меня за них просто удавят, тут и спорить нечего. А я и не спорю. Дело все в том, что мне это было необходимо для одного важного момента, чтобы никто из руководства города не смог сейчас оспорить свои решения, которые были приняты ранее. Слух поползет по городу. Все будут знать, чем и как мне заплатили за такую помощь. Как результат, все они будут вынуждены признать это. А так? Ну, вернулся бы я домой, и меня бы просто и весьма аккуратно где-нибудь бы придушили, чтобы я никому ничего не говорил. И все. А так? Документы все видели. Тем более, что попытаться меня из-за них убить теперь будет просто бессмысленно. Через пару часов весь город будет знать, чьи это документы. В документах стоит именно мое имя и фамилия. Именно мое, а не чье-то там еще. Так что попытаться каким-либо образом забрать у меня все это ни у кого сейчас просто не получится. Что бы они там ни пытались сделать, тем более после таких вот известий, которые несутся по городу, словно ураган.